сегодня вместе с нами проводит это служение или участвует в этом служении наш брат, земляк из Бреста Артем Попов. Он директор по евангелизации в Москве и Московской области, ответственный директор. Итак, дорогие братья и сестры, приветствуем брата Артема здесь, на родной земле. Спасибо. Я вас всех рад видеть. Я в Беларусь приехал с определенной целью. У нас сейчас миссия расширяет служение, и мы сейчас ищем национального директора для Белоруссии. Вы знаете, как пророк Иезекииль сказал: «Искал я человека, который бы стал бы в проломе». И вот сейчас у нас такая молитва, чтобы найти человека, у которого сердце болит о переживающих людях. Цель нашей миссии – мы помогаем церквам, даем им литературу, периодически освобождаем евангелистов на короткие сроки, там на 2-3 месяца, которые вот горят желанием благовествовать, и они распространяют литературу, организуют большие проекты. Вот у нас сейчас одна церковь 30 человек, а они за 3 месяца раздают 100 тысяч брошюр собственными силами в своем районе. И они также расклеивают объявления о том, что они бесплатно молятся за людей. И у них уже есть 15 неверующих, за которых они постоянно молятся. Просто люди им звонят, говорят: вот у меня нужда, позвоните мне, у меня нужда, позвоните мне. Потому что Бог сказал, что церковь – это свет миру, а не свет друг другу. Вот. И очень важно, чтобы мы светили миру. Поэтому молитесь, пожалуйста, чтобы мы могли усмотреть такого человека для такого служения. Когда я встал на служение, знаете, для меня это честь и привилегия служить Богу. И очень надеюсь, что для вас также. Знаете, я бы сегодня хотел поговорить с вами на тему, которая, ну, может быть, не вызовет у вас много возгласов. Может быть, вы не будете кричать «Аминь, Аллилуйя». Может быть, вы не будете говорить «Слава Богу». Но поверьте, если вы эту тему примените к своей жизни, она принесет вам много благословений. Она принесет в вашу жизнь много перемен. Лично я, когда изучал эту тему и потом применял, то это очень сильно произвело во мне работу. Тема моей проповеди – «Опасность лицемерия». Тема моей проповеди – «Опасность лицемерия», «Опасность двойной жизни». Опасность, когда мы пытаемся быть христианами и пытаемся соблюдать ценности этого мира. Опасность, когда мы хотим соответствовать критериям Библии и когда мы хотим соответствовать критериям этого мира. И вот когда мы пытаемся согласовать два мира в себе, то всегда это заканчивается плохо. Всегда это заканчивается плохо и разрушительно для нас. И поэтому очень важно в нашей жизни, чтобы мы действительно с вами были искренними, чтобы мы с вами были с чистыми сердцами. Но мир, он постоянно пытается ворваться и начать диктовать нам какие-то принципы, по которым мы должны жить. И вот как человек поступает, хранит ли себя он от этих мирских ценностей, зависит от него самого, не от Бога. От него самого Бог все инструменты для этого дал. Я бы хотел зачитать один пример. Вторая книга Царств, 6 глава. Ветхий Завет, 2 книга Царств, 6 глава. Это тот момент, когда возвращался ковчег Божий, да, символ Божьего откровения, символ Божьего присутствия, обратно в народ Божий. И вот мы читаем с вами с 4 стиха. «И повезли ее с ковчегом Божьим из дома Аминадова, что на холме Иахия шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилева играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. И когда дошли до гумна Нахонова, Оза простер руку свою к ковчегу Божию и взялся за него, ибо валы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу, и поразил его Бог там же за дерзновение, и умер он там у ковчега Божия. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко мне к ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гифянина». Посмотрите, что произошло. Тот момент, когда ковчег Божий, символ Божьего присутствия, возвращался в народ, Оза поддержал его в тот момент, когда он наклонился, и он был поражен. он был, ну, не знаю, там, испепелен, ну, сам факт, что он умер. И Давид, смотря на все это, сказал: нет, с такими вещами я дело не хочу иметь, пускай кто-нибудь другой этого придерживается. Вы знаете, вот как часто происходит в нашей жизни, когда наше внутреннее духовное состояние, оно наклоняется перед Богом, когда оно начинает падать, но мы всячески его стараемся поддержать своей плотью, показать всем остальным, что у нас все в порядке. Мы не признаем то поражение, которое мы терпим. Мы всячески пытаемся удержать это духовное состояние, не показав другим, что внутри нас уже происходит разрушение, что внутри нас мы уже проиграли. И посмотрите, что происходит. Первое, когда человек лицемерит, он страдает сам, а второе, люди вокруг него не хотят брать этого откровения. Как часто, когда мы являемся христианами, мы ведем себя не как христиане, и благодаря этому многие отворачиваются от христианства. Как часто из-за этого мы сами терпим урон, и люди, наблюдающие за нами, за тем, как мы несем вот этот ковчег откровения на себе, говорят: нет, я не хочу с этим иметь дело. Поэтому очень важно, чтобы христианин сохранил свою честность перед Богом, чтобы сохранил свою искренность перед Богом. Вы знаете, когда говорится о лицемерии, в Новом Завете употребляется слово «актер». То есть это человек, который на 3 или 4 часа играет определенную роль. Потом он снимает маску и ведет себя совершенно естественным образом. И вот христиане очень часто впадают в актерство. Они могут на 2 часа в воскресенье сыграть роль, роль прихожанина, роль проповедника, роль еще кого-то. И потом отложить этот образ, отложить этот сценарий и жить совершенно своей собственной жизнью. Когда в Африке, я вот разговаривал с одним миссионером из Африки, он говорит, когда у нас употребляют слово «лицемерие», обычно это слово используется, когда внезапно набежали гости, и хозяйка не успела убраться, она заметает мусор под ковер. Вот там используют это слово, которым обозначается лицемерие. И вы знаете, мы вот очень часто так поступаем, чтобы внешне не заметили нашего состояния, внешне не обнаружили, в каком мы духовном периоде или в духовном росте, мы все это прячем под ковер. Мы прячем свое достоинство, свои недостатки под ковер, чтобы этого никто не увидел. Но знаете, ведь церковь – это не то место, где мы должны играть роли. Церковь – это где мы должны раскрываться, какие мы есть на самом деле. И именно тогда в нас будут происходить перемены. Вы знаете, когда Писание говорит, что Бог дает Духа своего не мерою, это говорит о том, что мера или количество благодати, которое мы получим, количество Святого Духа, которое будет пролито на нас, зависит не от Него, а от нас с вами. Потому что Бог Духа Своего дает не мерою. Мы определяем, какое количество Святого Духа будет через нас действовать. Мы определяем, какое количество благодати будет на нас пролито. И если мы с вами лицемерим, мы с вами сами себя лишаем этой возможности. Мы сами себя ограничиваем в этих вопросах. Поэтому очень важно, чтобы человек-христианин, он оставался искренним. В каком бы он состоянии ни находился, чтобы он берег себя. Я бы хотел поговорить немножко о последствиях лицемерия. Что производит лицемерие? Каким последствиям или каковы результаты, когда человек, он играет в христианство? Первое, что человек делает, он разрушает самого себя. Первое, что происходит с человеком, который ведет лицемерную жизнь, он разрушает самого себя. Вы знаете, в Ветхом Завете есть такие запреты, которые нам часто непонятны. Не носи двух видов одежд из двух тканей. Не засевай поле двумя родами семян. Не смешивай ягненка с молоком матери. И так далее, и так далее. И для Ветхого Завета, для израильского народа, это все было сказано как забор, чтобы они не смешались с языческим народом. Но для нас это имеет и духовное понимание. Когда Писание говорит, не засевай поле двумя родами семян, оно говорит, что мы не имеем права на своем сердце сеять и Слово Божье, и Слово человеческое. Мы не имеем права с вами смешивать семя Божье с семенем человеческим, допускать, чтобы мы жили принципами Божьими и принципами человеческими. Был такой царь Саул, который одновременно пытался в своей жизни услышать голос Божий и пользовался инструментом человеческим. Он обратился к колдунам. И он вызвал себе Самуила. И получается, что внутри себя он смешал Слово Божье со Словом человеческим. И это его привело к погибели. И поэтому вот очень важно в нашей жизни, чтобы мы хранили себя в чистоте. Чтобы мы воспринимали только Слово Божье. В его чистоте, неповрежденное, как говорит Библия. И именно тогда вот это Слово, оно будет производить плоды в нас. Посмотрите на жизнь Самсона. Ведь с одной стороны он имел помазание, но с другой стороны он поступал иногда как совершенно мирской человек. И да, он что-то делал. Да, он производил большие работы. Но если бы он хранил себя в праведности, то он бы произвел намного больше действий. Потому что он внутри себя смешал Слово Божье со Словом человеческим. И в конце концов он стал слеп. И вот то же самое часто происходит с людьми, когда они смешивают Слово Божье со Словом человеческим. Когда авторитет Священного Писания они ставят наравне с авторитетом или принципе этого мира. Поэтому очень важно в нашей жизни, чтобы мы хранили и принимали только чистое Слово Божье. Тогда оно будет иметь действие, и тогда оно будет в нас производить результаты и давать плоды для Царства Божия. Второе, что делает лицемерие, оно лишает человека благодати. Когда мы читаем с вами послание Галатам, вы знаете, там в принципе не упоминается ни одного греха. Но там была проблема законничества. Проблема в том, что, и помните, там Петр лицемерил, и там ни разу апостол Павел не обратился к церкви со словами «благодать вам». Потому что человек лицемерящий, он сам себя лишает благодати. Когда вы читаете послание к Коринфянам, люди грешат, там напропалую просто грешат. Апостол Павел говорит, святые, благодать вам, Дух Святой с вами, Он воздействует. Почему? Да потому что они искренне, они чисто показывали свое состояние. И тогда Бог мог на них действовать. Тогда Бог мог менять их состояние. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами оставались искренними. Вы знаете, ведь проблема в том, что мы слушаемся Бога или не слушаемся, не в том, что мы получим или не получим благословение, а проблема в том, что подумают люди о Боге. Вы знаете, есть такой ученый Стивен Хокинг. Это астроном. У него во всем организме, у него церебральный паралич. У него во всем организме двигается всего три пальца. И у него стоит электронный голос. И вот он вот тремя пальцами пишет все свои научные труды о Вселенной, о черных дырах, о развитии космоса. И когда вот смотришь на него, на инвалида, у которого руки не слушаются, ноги не слушаются, ты всегда думаешь, что, наверное, у него и поврежден разум. Ну, если он инвалид, значит, у него и мозги не в порядке. Но вот этот ученый это опровергает 100%. Он Нобелевскую премию за это получил, за свои труды. И знаете, в чем проблема? Вот у него есть голова, и тело ему непослушно. И люди, смотря на его тело, думают, что голова, ну, что он необразованный. Бог, когда говорит о церкви, он ее сравнивает с телом Христовым. Бог, когда говорит о церкви, он ее сравнивает с членами тела. И когда тело Христово непослушно, каждый член делает то, что ему кажется правильным, а не то, что правильно по Слову Божьему, что тогда внешние люди думают о нашем главе, о Иисусе Христе? Проблема не в том, что мы с вами плохо выглядим, а проблема в том, что глава Иисус Христос тогда выглядит не мудрым, не любящим, не милующим перед этим миром. Поэтому наше послушание Богу, наше послушание Слову, оно показывает мудрость Божью, оно показывает устройство Божьего Царства. Поэтому наше послушание Слову Божьему, оно несет благословение для людей, является свидетельством того, кому мы подчиняемся, свидетельством того, каков есть наш начальник. Поэтому очень важно в нашей жизни, чтобы мы были послушны Божьему Слову. Вы знаете, я когда жил в Бресте, у меня был такой случай, я работал на рынке, у меня денег совсем не было. И вот один человек у меня купил товар, и, наверное, в раза два денег больше оставил. Вот первая у меня мысль, ну, наверное, Божье благословение. А потом подумал, ну какое же Божье благословение? Человек ошибся. И знаете, я ее догнал, отдал ему деньги. Он мне говорит, ты знаешь, я тебя проверял. Вот он говорит, мне тут каждый день проповедуешь, я решил узнать, такой ли ты на самом деле. И я в тот момент настолько был благодарен, что я решился ему отдать. Но знаете, что бы произошло, если бы я ему не отдал? В следующий раз любой бы человек, который бы ему свидетельствовал, он бы сказал, да знаю я вас. Был у меня там один. И для него это было бы преткновением на всю жизнь. Но вот из-за того, что я все-таки попрал свое право, свое состояние, для него хлеб Божий остался актуальным. Для него Слово Божие осталось возможным. Вот вы знаете, вы наверняка все читали историю блокады Ленинграда, вот про эту дорогу жизни, когда возили хлеб туда. И вот очень часто, чтобы вот этот хлеб доставить в город, люди просто с собой закрывали хлебовозки и их расстреливали. И вот этот хлеб доезжал до Ленинграда, и люди там питались этим хлебом. Они продолжали жить, продолжали стоять. И вот в нашем случае, как христианам, мы очень часто оказываемся перед таким выбором. Либо мы отстоим свое право, либо мы отстоим свою победу, либо мы отстоим свое, что мы правы в магазине в очереди, либо еще что-то, либо еще что-то. Либо мы позволим Слову Божьему доехать до этих людей. Позволим хлебу Божьему достичь этих людей. И каждый христианин, он всегда стоит перед выбором. Либо отстоять свои права, либо позволить Божьему Слову достичь этого человека. Но самому смириться и погибнуть. Каждый христианин стоит в этом выборе. И очень важно, чтобы мы с вами делали правильный выбор. Очень важно, чтобы мы с вами действительно умирали для себя, ради того, чтобы Слово Божие достигало других людей. Чтобы люди, смотря на нас, они только приближались к Богу. Когда мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 4 главу, помните, когда самарянка общалась с Иисусом? Первое, что она сказала, да, помните, ты иудей, и ты со мной будешь общаться. Потом, немного его послушав, она говорит, господин. Потом, еще немного его послушав, она говорит, пророк. Вижу, что ты пророк. Потом, еще немного его послушав, она пошла другим и говорит, слушайте, а мне кажется, я познакомилась с Богом. Видите, что по мере общения с Иисусом, ее представление, кто стоит перед ней, у нее возрастало, у нее углублялось, у нее менялось. Но очень часто, когда неверующие сталкиваются с нами, первые 5 минут они думают, что мы христиане, а последующие всю жизнь они думают, что мы не являемся христианами. Поэтому вот очень важно, чтобы это в этом вопросе, когда люди с нами соприкасаются, чтобы наоборот они приближались к Богу через нас, а не удалялись от Него, не разочаровывались. Чтобы они приближались в познании Его, приближалось и менялось их представление, кто стоит перед ними, а не наоборот менялось в худшую сторону. Потому что именно это на нас лежит с вами ответственность. Следующее, что делает лицемерие. Человек имеет только вид благочестия, но сила его отрекся. Человек только имеет вид христианства, но сила его не имеет. Поэтому мы читаем во втором послании Тимофею. И очень часто церковь сегодня лишена этой силы. Вы знаете, мне понравилось, как сказал один проповедник, о том, что говорит, во времена Иисуса, Иисус говорил, а бесы кричали. Сегодня многие служители кричат, а бесы в ответ просто говорят. И должно прийти то время, когда у нас церковь станет в силе. Должно прийти то время, когда духовные авторитеты, они станут выше материальных авторитетов. И мы должны с вами вырасти в этом. Мы с вами должны быть сильными людьми. Бог призывает нас к вам святости, потому что последние дни церковь – это церковь святости. Вы знаете, чем праведность отличается от святости? Вот когда мы с вами читаем Ветхий Завет, там говорится «праведник благословен», «праведник цветет, как пальма». И вот человек праведный, вот мы читаем в числах 6 главе, да, что всем будет праведность наша, если мы будем стараться исполнять заповеди. То есть вот ты не хочешь идти на собрание, но ты вот просто поднимаешь себе и идешь на собрание. Ты вот не любишь там ближнего, но ты вот сквозь зубы его благословляешь. Ты там его не хочешь прощать, но ты просто вот сжимаешься, понимаешь, что Библия права, и прощаешь. Там, ну, любой вопрос там. Вот этот человек праведный. И Бог праведнику пообещал много-много благословений. Но интересно, что Новый Завет не призывает к праведности. Новый Завет призывает к святости. Так святость – это такое состояние, когда ты прощаешь, потому что по-другому ты не можешь. Когда ты жертвуешь, потому что для тебя это естественно, для тебя не нужно напрягаться. Вот наш Бог, Он свят. Да? И мы знаем, что Бог есть любовь. Он не напрягается, чтобы нас любить. Он не напрягается, чтобы выслушать нашу очередную жалобу. Он не напрягается, чтобы с нами побыть несколько минут в присутствии. Он этого жаждет, потому что это Его качество. И вот Бог хочет, чтобы мы с вами были святыми. Поэтому Писание говорит, святой досвящается еще. То есть есть вопросы, в которых вы уже святы, но есть вопросы, в которых вы еще не святы. И поэтому святой должен еще освящаться, чтобы еще больше было в нем качеств, которые просто являются его качеством. Он не напрягается. Вы знаете, когда читаешь Писание, Иисус говорит, возьмите иго мое, бремя мое, оно легко. Ну где там легко? Я там совсем нелегко не вижу, да? Дал взаймы, обратно не требуй. Ударили, прощай. Там обидели, молись. Да? Там погнали, побили, радуйся. Ну где там легко? Вот. Но проблема в том, что он с этими словами обращается к людям, которые становятся святыми, которые достигают святости. И тогда, если ты святой, да тебе это легко дается. Но если ты не святой, для тебя это неудомоносимое бремя. Для тебя христианство является, знаете, мукой. Ну ладно, пойду на собрание. Надо же, все же идут. А то потом скажут, что не ходил. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами стремились к святости. Потому что Писание говорит, что церковь последних дней – это церковь святости. Когда мы с вами читаем книгу Откровения, вы знаете, там описывается всегда всего, ну, если так, без подробностей, две картины. Это постоянное разрушение материального мира, постоянный хаос на земле и бесконечно растущая слава и величие Царства Божьего. И вот человек, который привязан к материальному, он когда читает книгу Откровения, он говорит, Господи, забери меня до этого времени. Но человек, который привязан к духовному и видит, как растет мощь и могущество Бога на земле, он говорит, Господи, я хочу дожить до этого времени. Гряди скорее, я жду твоего присутствия, я жду твоего пришествия. И поэтому очень важно, чтобы наше сердце, оно было привязано к Богу. Потому что Писание говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Очень важно, чтобы наше сокровище мы собирали действительно на небесах. Чтобы мы свое сокровище собирали на небесах. В Евангелии от Матфея, 5 глава написано, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Хотите проверить, чисто ли у вас сердце? Видите ли вы Бога каждый день? Индикатором того, что ваше сердце является чистым, видите ли вы Бога каждый день? Индикатором того, что вы встречаетесь с Богом, является, видите ли вы Бога каждый день? Когда мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 5 главу, 20 стих, там написано, что «если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Божье». Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев. Что делали фарисеи? Они платили десятину, они посещали собрания, они читали Библию, они молились на перекрестках. То есть все это они выполняли, и при том выполняли так, как мы сегодня мы не выполняем. И Иисус говорит, что если вы все это просто делаете по закону, просто чтобы отчитаться передо мной, мне это не нужно. Если для вас это не доставляет удовольствия, если вы не стремитесь в этом приносить жертву мне, а просто чтобы самому как-то состояться, мне это не нужно. Знаете, в чем состоит самое, наверное, главное лицемерие в христианстве? Когда мы думаем, что Бог пришел только меня благословить. Потому что самое большое благословение – это в моем ближнем. Самое большое благословение, которое приготовил Бог для меня, оно находится в служении моему ближнему. В послании евреям написано, без сомнения, большим благословляется меньший. Это тот момент, когда Авраам пришел к Мелхиседеку и заплатил ему десятину. И Мелхиседек есть образ Иисуса Христа. И Мелхиседек благословил Авраама. И вы знаете, Писание говорит, что каждый почитай ближнего выше самого себя. То есть, если я хочу, чтобы каждый человек в церкви для меня был благословением, я его должен ставить выше самого себя. Если я кого-то принижаю по каким-то стандартам, по каким-то критериям, считаю недостойным моего общения, недостойным моего внимания, там, недостойным еще чего-то, я сам себя прежде всего лишаю благодати. Я сам себя лишаю этой благодати, потому что он для меня может быть источником благословения, если я его считаю выше самого себя, если я его ставлю выше самого себя. Вы знаете, когда мы с вами читаем Евангелие от Луки, 15 глава, притча о блудном сыне, помните старшего сына? В чем состояла его проблема? Почему он не смог попасть на пир? Проблема не состояла в том, что его отец не пустил туда. Проблема состояла в том, что он думал об одном. А что же будет мне с этого? А что же я с этого получу? все его мысли были сосредоточены на своем собственном благословении. Все его мысли перед отцом были сосредоточены на его собственном состоянии, в то время как отец думал о погибающих. И если бы старший сын, так же, как и отец, думал о погибающих, он бы попал на этот пир. Он бы попал на тот пир, который устраивает отец. Но он не смог туда попасть из-за того, что он был сосредоточен на своем собственном благословении, на своем собственном процветании перед отцом. И то же самое с нами. Если мы с вами сегодня перед Небесным Отцом сосредоточены только на своем собственном росте, на своем собственном благословении, на своем собственном устройстве, мы сами себе лишаем возможности попасть на небесный пир. Мы сами себя лишаем возможности попасть к Богу, потому что мысли Отца, они все направлены на погибающих. Потому что мысли Отца, Он всегда выходит на дорогу и ждет погибающих. И сегодня тот, кто думает о погибающих, тот, кто думает о своих ближних, чтобы послужить им, тот, кто думает о неверующих, чтобы послужить им, он будет частью этого пира. Он будет частью этого веселья и праздника. Но тот, кто всячески пытается сосредоточить Бога только на своем собственном благословении, он сам себя лишает этой возможности. Он сам себя обделяет этого большого благословения. Поэтому очень важно в нашей жизни, чтобы мы с вами старались прийти к Богу. В чем проявляется лицемерие? Прежде всего, оно проявляется, когда во время проблем мы с вами обращаемся не к Богу, а к идолам. Вы знаете, если хоть что-то, вот когда я проповедую среди молодежи, это всегда очень важно. Если хоть что-то, кроме Бога, доставляет вас чувствовать себя значимым человеком в статусе, это идол. Будь то это мобильный телефон, дорогая одежда, положение в обществе, как устроились ваши дети. Если хоть что-то вот из этого доставляет вам удовлетворение, что вы человек, что вы значимый, это первый признак идолопоклонства. Потому что единственное, что может нам доставлять значимость, чувствовать себя вот таким, знаете, стопроцентным человеком состоявшимся, это знание Иисуса Христа. Это знание Бога. Писание говорит, хвалящийся хвались Богом. То есть, а если какие-то другие вещи тебя удовлетворяют больше, чем Бог, твое внутреннее состояние, это первый признак, что ты впадаешь в идолопоклонство. И в послании Иоанна есть предупреждение, дети, храните себя от идолов. Дети, храните себя от идолов. И очень важно, чтобы мы себя хранили в этом. Следующее, лицемер больше думает о своем материальном состоянии, нежели о нуждах ближнего. То есть человек, он сосредоточен опять-таки на своем собственном благословении, а не на том, чтобы послужить ближнему. Человек опять-таки сосредоточен на своем собственном состоянии, а не на том, чтобы послужить ближнему. Когда мы с вами читаем Коринфянам 9 главу, 2 послание Коринфянам 9 глава, она вся посвящена теме сеяния и жатвы. И апостол Павел говорит, я вижу вашу ревность по тому, сколько вы отдаете. Вы знаете, мы очень часто думаем, что ревность проявляется по тому, сколько я беру. Но перед Богом ревность по Богу проявляется по тому, сколько ты отдаешь. Не по тому, сколько ты берешь у Него, а по тому, сколько ты отдаешь для Него. Вот это настоящий признак ревности и жажды по присутствию Божьему. Потому сколько ты передаешь другим. Вот это является признаком того, как ты действительно любишь Бога. Не потому, сколько ты берешь, а потому, сколько ты отдаешь для других. Вы знаете, в моей жизни были случаи, когда у меня были различные периоды, и есть такая книга Гедеона, вы все читали книгу Судей, и Гедеон положил такое испытание перед Богом, говорит, Господи, ну вот если будет роса на шерсти, а вокруг не будет. Для меня это будет первым признаком, что ты со мной говоришь. Вот знаете, я вам сейчас так растолкую это местописание, как его вообще нельзя толковать. Ну, для меня Бог проговорил тогда очень конкретно. Роса очень часто в Библии сравнивается с благословением. Вот есть такие моменты, когда вот на шерсти, да, шерсть, да, как одежда христианина, есть благословение. Это когда вот тебя Бог благословил, а вокруг никому не дал. Вот это, знаете, испытание какой заповеди? Возлюби ближнего своего. Вот когда вокруг сухо, а у тебя есть роса, у тебя есть благословение. Вот это проверка заповеди «возлюби ближнего твоего». А есть другое состояние, когда вокруг Бог всех благословил, а тебя не благословил. А вот это испытание заповеди «возлюби Бога твоего». Когда у всех все есть, а у тебя ничего нет. Вот тут Бог тебя испытывает. А любишь ли ты Его? И либо ты любишь Его руку, либо любишь Его присутствие. Либо ты любишь то, что Он тебе дает, либо ты любишь Его самого. Вот представьте, если бы вот этот младший сын, который возвращался к отцу, да, он сказал: подожди, папа, подожди, я тебя потом обниму. Потом, мне сейчас нужна микроволновка и твоя карта кредитная. Потом я с тобой поговорю. Мне сейчас некогда, у меня куча дел. Потом я к тебе вернусь и скажу, что я тебя люблю. Вы знаете, мы как родители, нам бы было очень больно, если бы с нами так обращались дети. Но очень часто мы так приходим к Богу. Мы говорим: Господи, вот мой список, вот мой план на мою жизнь, подпиши его, скажи аминь. Хотя на самом деле христианин, когда приходит к Богу, он должен сказать: Господи, где твой план на мою жизнь? Давай я поставлю подпись. Где твой план, где твой сценарий для моей жизни? Давай я подпишусь и буду служить по твоему сценарию, по твоему плану для твоей жизни. Поэтому очень важно, чтобы мы поставили все правильно. Вы знаете, мы должны помнить, что любой религиозный акт, будь то молитва, будь то чтение Божьего Слова, будь то пост, будь то евангелизация, что угодно, будь то пост молчания, будь то даяние, будь то милостыня, это не возможность и не попытка склонить волю Бога на свою волю. Склонить желание Бога к своему желанию. Вот вы знаете, вот у нас там мэра города выбирали, да, и там Навальный был такой в Москве. Вот, и вышло много народу, там несколько тысяч и стали голодать. Ну, правда, они недолго проголодали, там полдня где-то. Но сам факт, вот что они пытались сделать? Они пытались вот своим голодом склонить волю правительства на свою сторону, к своему мнению. И вот очень часто мы так приходим к Богу. Мы постимся, чтобы склонить волю Бога в свою сторону. Мы молимся, чтобы Бог сделал, как мы хотим. А еще берем Библию, ты же обещал. Забываешь, что мы ему обещали. Еще что-то делаем. Но все эти вещи, это не попытка склонить волю Бога в нашу сторону. Это возможность узнать волю Божью для нашей жизни и смирить свою волю. Молитва, пост, чтение Библии – это возможность узнать Его желание на нашу жизнь, а не свои желания навязать на Его жизнь. Поэтому очень важно, чтобы мы правильно расставляли приоритеты. Мы помнили, что Он царь, и мы склоняем перед Ним короны. Он царь, и мы перед Ним снимаем свои одежды царские. Не мы цари, и не делаем Ему одолжения. Не мы цари. Вы знаете, мне очень нравится, как сегодня вот вдохновляют церкви. Как здорово, что ты сегодня сюда пришел. Вы знаете, Авраам отдыхает со своей верой. Апостол Павел по сравнению с вами вообще не герой веры. То, что он жертвовал своей жизнью, что он 24 часа в сутки заботился о ком-то, плевое дело. Но вы герои. Вы молодцы, что вы пришли на 2 часа в неделю. Размер вашей веры не сравним ни с одним человеком, описанным в Новом Завете. Нехорошо, что вы сюда пришли. Мало, что вы сюда пришли. Этого мало, что вы делаете. Поэтому очень важно помнить, что мы сегодня должны правильно оценивать свое состояние. Последнее, что бы я хотел сказать, Писание говорит, что Бог с лукавым поступает лукаво, а Бог с искренним поступает искренне. Поэтому, когда мы пытаемся лицемерить перед Богом, мы Его видим лукавым, мы видим Его обманчивым. Он для нас как бы обманывающий. Он как бы обещает что-то в Библии и как бы не дает. И проблема не в том, что Библия не действует, а проблема в том, что мы находимся в лицемерном состоянии. И проблема не в том, что Библия сегодня не актуальна, а проблема в том, что мы сегодня находимся в неправильном состоянии перед Ним. Знаете, я вам скажу, что когда у вас нет борьбы с Писанием, для меня это не признак вашей духовности. Для меня это признак вашего равнодушия. Когда у вас нету, когда вы не тягаетесь со Словом Божьим и не понимаете, ну как, ну почему, ну как же это возможно исполнить? Если вы читаете Библию и уже не задаетесь этими вопросами, это не признак, что вы настолько выросли, что вам все понятно и просто. Это признак, что вы уже перестали чувствовать это Слово Божье. Вы перестали на него реагировать. Вы настолько привыкли к нему, что оно уже не производит в вас никакого действия. И я бы последнее, что хотел показать, что молитва не всегда признак духовности, а очень часто признак лицемерия. Давайте с вами откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 стиха. Евангелие от Луки, Новый Завет, Евангелие от Луки, 8 глава, с 22 стиха. «В один день он вошел с учениками своими в лодку и сказал им: „Переправимся на ту сторону озера“, и отправились. Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали: „Наставник, наставник, погибаем“. Но он, встав, запретил ветру и волнению воды. И перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им: „Где вера ваша?“ Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: „Кто же это, что и ветрам повелевает, и воде, и повинуется ему?“ И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи». Вот до этого местописания. Такой момент, такая картина евангельская. Иисус Христос берет своих последователей, садится в лодку, засыпает и плывут. И где-то на середине, то есть самое опасное место доплыть, ну, вероятности мало, начинается буря. И, конечно же, они начинают его трясти, просить, чтобы он их спас. Он же их наставник, он же их руководитель, он же их водитель. И вы знаете, в нашей жизни бывают такие бури, когда вот мы идем с Иисусом по жизни, да, и начинаются бури, проблемы, трудности. И что мы делаем? Мы начинаем взывать к Иисусу: «Иисус, спаси нас, помоги нам!» И в принципе, в образе нашего мышления Иисус должен сказать: «Конечно, сын мой, конечно, дочь моя, вот сейчас приду к тебе на помощь я». Вот. Но почему-то так не происходит. Иисус просыпается и говорит: «Да вы вообще неверующие. То, что вы сейчас во время проблем ко мне молитесь, это признак вашего неверия. То, что сейчас во время, когда вам тяжело, вы ко мне обращаетесь, это признак, что вы меня не узнали». Он их упрекает, он говорит: «Где вера ваша?» Почему? Почему он имеет такое право? Во-первых, до этого местописания, если смотреть хронологически, он уже им был открыт как Бог. В Матфея 16 глава, они его уже познали как Бога. И когда Иисус говорит: «Переправимся на ту сторону», это же говорит Бог. Они слишком легкомысленно отнеслись к его словам. Они слишком несерьезно отнеслись к его слову, которое он сказал. Потому что потом в 26 стихе мы читаем: «И переправились на ту сторону». Поэтому очень важно, что если ваша молитва основана не на Слове Божьем, это не молитва веры. Это не молитва, угодная Богу. Их молитва была основана на обстоятельствах. Их молитва была основана на страхе. Но для нас с вами ни страх и ни обстоятельства не являются основанием для молитвы. Для нас с вами основанием для молитвы является Божье Слово. Вторая причина, почему они вот так вот обратились к Богу, они забыли все те благословения, которые Бог до этого им помог. Если бы не вспомнили: Бог нас провел там, Бог нас накормил, когда мы голодали, Бог нас выручил, когда на нас нападали фарисеи, Бог сделал то, то, то, но неужели Он здесь нас не выручит? И если вы в своей жизни, попадая в трудную жизненную ситуацию, обращаясь назад, видя, сколько раз Бог вас переносил, я уверяю, что ваша молитва будет намного спокойнее. Вы будете намного спокойнее молиться о сегодняшней ситуации, в которую вы попали. И это будет молитва веры. Поэтому мы должны помнить, что наша молитва, наше водительство в Боге, оно не является на обстоятельствах, не является на страхе, не является на стыде. Оно основывается на Слове Божьем. Молитва должна быть по Слову Божьему. Если Бог сказал, что праведник не останется без хлеба, стоит вопрос, просто праведник ты или нет. Если ты праведник, ты не останешься без хлеба. Поэтому очень важно, чтобы мы в своей жизни знали Священное Писание и помнили те деяния, которые Бог совершал в нашей жизни. Нас это будет всегда подкреплять. Почему часто в Ветхом Завете, когда совершались какие-то чудеса и знамения, народ израильский говорит: «И поставим тут памятник в знамение, и поставим тут памятник в знамение, и поставим тут памятник в знамение». Для них это укрепление их веры, что Бог действительно отвечает. Как происходит борьба с лицемерием? Первое, что мы должны сделать, это осознать смертоносность этого греха. Вы знаете, мы очень часто думаем, что блуд, пьянство, другие грехи, они самые сильные. И действительно, они вредят очень сильно. Они рушат служителей, они рушат людей. Но порой лицемерие просто парализует все тело Христово. Порой лицемерие парализует целую поместную церковь. И вроде бы внешне греха никакого нет, но внутренняя церковь будет поражена очень сильно. Поэтому очень важно, чтобы вы этого не допустили в своей жизни, чтобы вы всегда были открытыми и честными перед Богом и людьми в своем теле Христовом. Потому что это то место, которое предназначено для раскрытия, для исцеления, для восстановления. Второе, что необходимо сделать, это осознать свою неспособность. Вы знаете, мы не бароны Мюнхгаузена, мы сами себя не сможем вытащить из этих проблем. Нам нужна поддержка Церкви Христовой, нам нужна поддержка Святого Духа. И третье, мы должны полюбить Божье обличение. Потому что через Божье обличение мы с вами становимся сильнее. Через Божье обличение мы с вами начинаем двигаться к Богу. И очень важно в нашей жизни, чтобы мы стремились к Нему. Последнее, что я хочу сказать, что мы никогда не должны терять откровение. Когда мы с вами, я вам сейчас скажу, как люди теряют первую любовь, как люди теряют веру. Был такой момент, когда мы читаем книгу Исход, 34 главу, когда Моисей поднялся на гору, и там он получил закон, получил откровение. И спускаясь с горы, что он увидел? Что народ блудодействует, что народ грешит. То есть он увидел, что его откровение, его слово не соответствует обстоятельствам, в которых он живет. Моисей, получив это откровение, сравнив его с народом, увидел, что обстоятельства выглядят совершенно по-другому. И что он сделал? Он разбил эти скрижали. Он разбил, он отказался от этого откровения. Как часто происходит точно так же с нами, когда мы получаем откровение от Бога, когда мы получаем слово от Бога, мы идем обратно в народ, идем обратно в обычную жизнь. Мы видим, что обстоятельства не соответствуют нашему положению, что обстоятельства совершенно другое говорят, нежели мы услышали, и мы отказываемся от своего откровения. Мы отказываемся от Божьего слова. Но мы должны помнить, что Слово Божье, оно стоит превыше всяких обстоятельств. Что обстоятельства сегодня такие, завтра будут другие. Если ты потерял откровение, если ты разбил свое откровение, смотря на обстоятельства, его можно восстановить. Бери с собой человека, как взял Моисей, поднимайся на гору и начинай заново восстанавливать то, что тебе Бог дал до этого. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой Иисус Христос, мы с вами Тебя благодарим за Твое чудесное Слово. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты сохранил свою церковь в последние дни в чистоте и святости. Мы молим Тебя, чтобы, забывая прошлые проступки, мы двигались с верой и благодействием в Твою сторону. Прошу Тебя, благослови нас держаться Твоего откровения. Благослови нас руководствоваться не страхом, не обстоятельствами, не какими-то трудностями, но руководствоваться Твоим Словом Божьим. Молю Тебя, научи нас строить свои молитвы, свою жизнь на основе Твоего Слова. Прошу Тебя, благослови нас иметь, Господь, нелицемерную веру, иметь чистое сердце, иметь добрую совесть, чтобы мы не претерпели кораблекрушение в вере, чтобы мы не погибли. Господь, прошу Тебя, благослови нас Твоим благословением. Дай нам увидеть, что каждый, Господь, в теле Христовом может стать благословением для нас. Дай нам радоваться чужим победам. Дай нам сочувствовать чужим поражениям. Дай нам быть частью тела Христова. Прошу Тебя, Господи, благослови нас. Пускай имя Твое будет распространено через эту церковь. Пускай будут Твое благословение духовное. Да славится Твое святое имя. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.